Глава 5. Эс Вульф с прежней важностью проезжал по Бродвею в своей 50-сильной машине. Как и прежде, ровно в 11 часов он появлялся в клубе, садился за покер и выпивал свою чашку кофе. Он хорошо знал, с какой подозрительностью встречает общество всякую перемену в образе жизни, и поэтому внешне продолжал тщательно играть ту же роль. Но это был уже не прежний Вульф. У него были заботы, с которыми ему приходилось справляться самому. Это было нелегко. Его уже не удовлетворял отдых за ужином с одной из своих племянниц и богинь. Владевшее им нервное напряжение требовало оргий, излишеств, цыганской музыки и танцовщиц до одурения. Ночью, когда он в постели дрожал от утомления, его мозг пылал. Дошло до того, что он каждый вечер одурманивал себя крепким вином, чтобы заснуть. Эс Вульф был хороший хозяин. Его огромных доходов было вполне достаточно для покрытия самых экстравагантных трат. Не в этом было дело. Но 2 года назад он попал в водоворот совсем иного характера. И несмотря на то, что он пустил в ход все свое умение, чтобы выплыть и добраться до тихой воды, он с каждым месяцем приближался к засасывавшей его пучине. В лохматой, буйволовой голове Эс Вульфа родилась наполеоновская мысль. Он забавлялся этой мыслью, он ухаживал за ней как влюбленный, он ее лелеял и растил для собственного удовольствия в часы досуга. Мысль, фантом из дыма, вырастала, как джин из бутылки, которую нашел арабский рыбак. Эс Вульф мог приказать ей вползти назад в бутылку, мог носить ее с собой в жилетном кармане. Но в один прекрасный день джин сказал: «Стой». Джин достиг своего нормального роста, он стоял как небоскреб, сверкал глазами, гремел и больше не желал заползать в бутылку. Эс Вульф должен был принять решение. Эс Вульфу было плевать на деньги. Давно прошли те жалкие времена, когда деньги сами по себе имели для него значение. Теперь он мог черпать их из уличной грязи, из воздуха. Миллионами труда лежали они в его мозгу. Надо было только протянуть за ними руку. Без имени, без гроша в кармане. Когда-то он обещал себе за год добиться состояния. Деньги — чепуха. Средства для достижения цели. Эс Вульф был спутником, вращавшимся вокруг Алана. Он хотел стать центром, вокруг которого вращались бы другие. Цель была достойная, возвышенная, и Эс Вульф решился. Почему бы ему не поступить так же, как поступали эти Ллойды и другие великие державы? Это, в сущности, то же самое, что сделал молодой эльф Вольфзен 20 лет назад, когда, поставив все на карту, он элегантно оделся, истратил 30 марок на искусственные зубы и отплыл в Англию. Им управлял закон, заставлявший его через известные промежутки времени действовать одинаково. Эс Вульф перерос в этот момент самого себя. Демон заставлял его прыгнуть выше головы. Его план был готов. Выгравирован в мозгу, четкий, незримый для других. За 10 лет он создаст новую, великую державу. Великую державу по имени Эс Вульф. За 10 лет великая держава Эс Вульф аннексирует туннель. И Эс Вульф принялся за работу. Он сделал то, что делали тысячи людей до него, но никто еще не делал этого в таких грандиозных масштабах. Он рассчитал, что для достижения цели ему нужно 50 миллионов долларов. Он действовал смело, рассудительно, не страдая от угрызений совести и предубеждений. Он спекулировал за собственный счет, хотя по договору это было ему категорически запрещено. Ну что ж, договор был клочком бумаги, мертвым и ничтожным, и этот пункт был вставлен великими державами нарочно, чтобы связать его по рукам. Эс Вульф не обращал на него внимания. Он скупил весь хлопок Южной Флориды. Продал его неделю спустя и заработал 2 миллиона долларов. Имея в тылу синдикат, Эс Вульф обделывал свои дела, не трогая ни одного синдикатского доллара. За 1 год он отложил 5 миллионов. Эти 5 миллионов он повел сомкнутым строем в наступление на Вест-Индский табак. Но циклон уничтожил табачные плантации, и из 5 миллионов вернулся только жалкий отряд коллег. Эс Вульф не отказался от борьбы. Он опять вернулся к хлопку, и хлопок остался ему верен. Он выиграл. У него пошла счастливая полоса. Он выигрывал все больше и давал блестящие сражения. Но неожиданно Он попал в засаду. Окружённая им медь побила его. Обнаружились неизвестные ему запасы меди, напавшие на него с тылу и наголову разбившие его. Он потерял много крови и был вынужден сделать заем из синдикатских резервов. Водоворот захватил его. С. Вульф плыл, набрав в легкие побольше воздуха, но водоворот засасывал его. С. Вульф плавал изумительно, но не мог сдвинуться с места. Бросая взгляд назад, он должен был констатировать, что скользит в бездну. С. Вульф делал отчаянные усилия. Он клялся обязательно передохнуть и воздержаться от дальнейших авантюр, если только доберется до тихой воды. Таковы были заботы С. Вульфа, от которых никто не мог его освободить. В прошлом году ему еще удалось выколдовать удовлетворительный баланс, пока он еще пользовался полным доверием синдиката. Времена стояли плохие. Октябрьская катастрофа опустошила рынок, и С. Вульф сидел, думая о грядущем январе. Дело шло о жизни и смерти. Денег, денег, денег! Ему не хватало 3 или 4 миллионов долларов. Пустяк, собственно говоря. 2-3 удачных хода, и у него опять была бы почва под ногами. Дело было серьезное, и С. Вульф защищался героически. Для начала он бросился в менее опасную партизанскую войну. Но когда подошло лето и оказалось, что завоевания идут слишком медленно, он был вынужден принять серьезный бой. С. Вульф без колебаний пошел в огонь. Он еще раз связался с Хлопком, а заодно наложил руку и на Олова. Если эти гигантские спекуляции удадутся хотя бы отчасти, он будет спасен. Месяцами он жил в спальных вагонах и пароходных каютах. Он объездил Европу и Россию, выискивая позиции, которые стоило бы штурмовать. Свои личные расходы он по возможности сократил. Больше не было ни экстренных поездов, ни салон-вагонов. С. Вульф довольствовался обычным купе первого класса. В Лондоне и Париже он расстался со своими королевами, поглощавшими большие суммы. Они отстаивали свои крепости с пеной на побледневших губах. Но они не подумали о том, что боролись с С. Вульфом, предвидевшим весь прошлый год наступление момента, когда ему придется расстаться со своим двором, и уже несколько месяцев назад отдавшим своих богинь под надзор детективов. Великолепно разыгрывая возмущение, он доказывал им, что 10 мая, 15 мая, 16 мая, в такой-то и такой-то день они с господином Икс и Игреком были там-то и там-то в увеселительных поездках. С помощью фонографа он воспроизводил перед перепуганными дамами все разговоры, которые они вели. Показывал им, что пол и потолок были просверлены, и что у каждого отверстия день и ночь дежурили чей-нибудь глаз и чье-нибудь ухо. Королевы бились в сердечных припадках. Потом он выбрасывал их за дверь. Он носился, словно бог мести по Европе, увольняя своих полководцев и агентов. Он продал рудники Вестфалии и металлургические заводы в Бельгии. Он брал, где только это было возможно, свои деньги из предприятий тяжелой промышленности и превращал их в другие ценности, сулившие большие шансы. С грубой бесцеремонностью он расправлялся с земельными спекулянтами в Лондоне, Париже и Берлине, закупившими землю в Бискайе и на Азорских островах и просрочившими в связи с кризисом платежи. Их постигло разорение. Ряд мелких банков лопнул. С. Вульф не знал пощады. Он боролся за свое существование. Раздав 3-миллионные чаевые петербургским чиновникам, он получил в Северной Сибири лесную концессию 100-миллионной ценности, приносившую 20% дохода. Он преобразовал предприятие в акционерное общество и оттянул половину синдикатского капитала, но обставив это так ловко, что синдикат в дальнейшем сохранил почти тот же доход. Его манипуляции были на грани законности, но на крайний случай чаевые были у него наготове. Он добывал деньги где только мог. Человек, подобный С. Вульфу, непрестанно напрягая все свои знания, весь свой опыт, все же мог полагаться только на свой инстинкт. Как математик заблудился бы в лесу сложных формул, если бы допустил мысль, что вначале им сделана ошибка, так и человек, подобный С. Вульфу, мог действовать только в убеждении, что все сделанное им и есть самое правильное. С. Вульф следовал своему инстинкту. Он глубоко верил в победу. Гонка по Европе не оставляла ему времени для других дел, но он не мог заставить себя вернуться в Америку, не повидав отца. Он устроил трехдневное празднество, в котором приняло участие все население Сентеша. Здесь, на родине, в том самом венгерском местечке, где когда-то бедная женщина родила его на свет, его настигли первые тревожные известия. Некоторые из его более мелких спекуляций не удались. Форпосты его армии были разбиты. Первую телеграмму он равнодушно сунул в карман своих широких американских брюк. После второй он вдруг перестал слышать пение, как будто он на некоторое время оглох. После третьей он велел заложить лошадей и немедленно уехал на вокзал. Он не обращал внимания на палимый солнцем, хорошо знакомый ландшафт, его взор проникал вдаль, видел Нью-Йорк, лицо Мака Аллана. В Будапеште его ожидала новая горькая весть. Играть на повышении хлопка больше нельзя было без огромных потерь, и агент справлялся, должен ли он продавать. Эс-Вульф медлил, он колебался, но не от раздумья, а от неуверенности. Еще 3 дня назад он мог бы снять миллионы на этом хлопке и все же не продал ни одного тюка. Почему? Он знал хлопок. Он 3 года работал только с хлопком. Он знал рынок. Ливерпуль, Чикаго, Нью-Йорк, Роттердам, Нью-Орлеан. Знал каждого отдельного маклера. Он знал закон курсов, ежедневно окунался в гущу биржевых цифр, своим тонким слухом улавливал голоса во всем мире и ежедневно получал несметное множество летящих по воздуху, беспроволочных телеграмм, которые может принять и прочесть лишь тот, кто умеет разобрать их шифр. Он был подобен сейсмографу, записывающему малейшие сотрясения и регистрировал всякое колебание рынка. Из Будапешта он помчался экспрессом в Париж и лишь из Вены дал ливерпульскому агенту приказ продать хлопок. Он терял много крови. Это была взорванная крепость, но у него вдруг не хватило мужества рискнуть всем. Через час он пожалел об этом приказе, но не решался отменить его. В первый раз за всю деятельность он не доверился своему инстинкту. Он чувствовал себя усталым, ослабевшим, как после оргии, не мог принять решение и чего-то ждал. Ему казалось, что расслабляющий яд проник в его кровь. Его тревожили дурные предчувствия. Время от времени его слегка лихорадило. Он задремал, но скоро очнулся. Ему снилось, что он говорит по телефону из своей конторы с представителями больших городов, и все, один за другим, повторяют ему, что все погибло. Он проснулся, когда голоса слились в жалобный хор, предрекавший несчастье. Но то, что он слышал, было только шумом поезда, тормозившего на кривой. Он сел и стал глядеть на холодный свет лампочки, ввинченной в потолок купе. Потом взял свою записную книжку и стал вычислять. Во время подсчета он почувствовал какое-то оцепенение в ногах, в руках, подкрадывавшееся к сердцу. Он не решился выразить в голых цифрах ливерпульские потери. «Я не должен продавать», — сказал он себе. «Я протелеграфирую, как только остановится поезд. Почему у этих дикарей нет телефона в поезде? Если я теперь продам, я погиб. Разве только олово даст не меньше 40%, но это невозможно. Я должен все поставить на карту. Это последняя надежда». Он говорил по-венгерски. И это было странно, так как он привык вести деловые разговоры на английском языке, наиболее удобном в общении между коммерсантами. Но когда поезд вдруг остановился, какое-то остолбенение удержало Вульфа на диване. Он думал о том, что вся его армия со всеми резервами находилась под огнем, и он не верил в успех этого сражения. Нет, голова его была полна цифрами. Куда бы ни упал его взор, всюду он видел 7- и 8-значные числа, столбцы цифр, итоги невероятной длины. Эти цифры были аккуратно отпечатаны, холодны, вырезаны из железа. Они возникали сами с собой, неожиданно изменялись, самовольно перескакивали из дебета в кредит или внезапно исчезали, словно угаснув. Дикий калейдоскоп, в котором шуршали цифры. Они звенели, как чешуйчатый панцирь, то еле заметные, то огромные, одинокие и мрачные, зловеще тлеющие в пустом темном пространстве. Он обливался холодным потом и боялся сойти с ума. Ярость цифр была так страшна, так жестока, что он заплакал от беспомощности. Затравленный цифрами до полусмерти, Вульф приехал в Париж, Лишь через несколько дней ему стало немножко легче. Он чувствовал себя человеком, внезапно потерявшим на улице сознание. И хотя он быстро оправился, с грустью вспоминающим об этом признаке упадка. Через неделю он убедился, что инстинкт его не обманул. Игра на повышении хлопка перешла в другие руки, как только он сдал свои позиции. Ее вел дальше консорциум, поддерживавший товар неделю и продавший его с миллионным барышом. С. Вульф кипел от ярости. Если бы он послушался своего инстинкта, он стоял бы теперь на твердой почве. Это была его первая большая ошибка. Но в ближайшие же дни он сделал вторую. Он слишком долго продержал олово. Прождал лишних 3 дня и потом продал. Он все-таки заработал, но 3 днями раньше заработок был бы вдвое больше. Не 12%, а 25%. 25%! Земля открылась бы его взору. Лицо С. Вульфа посерело. Как это произошло, что он стал делать ошибку за ошибкой? Хлопок он продал на неделю раньше, чем нужно было. Олово — на 3 дня позже. Он потерял уверенность в себе. И в этом было все дело. Руки С. Вульфа беспрестанно покрывались потом и дрожали. На улице у него иногда начиналось головокружение. Его охватывала внезапная слабость, и часто он боялся перейти через площадь. Стоял октябрь. Было как раз 10 число. Годовщина катастрофы. У Вульфа оставалось 3 месяца времени, и в этом еще была некоторая надежда на спасение. Но он должен был несколько дней отдохнуть и прийти в себя. Он отправился в Сан-Себастьян. Но ровно через 3 дня, когда его состояние уже настолько улучшилось, что он начал интересоваться дамами, пришла телеграмма от Алана. Его личное присутствие необходимо в Нью-Йорке. Алан ждет его со следующим пароходом. С. Вульф уехал ближайшим поездом.